Глава 5. Анатолий спустился в подземелье полигона, неся на руках тело Жени Васина, и положил его на стол в жилом секторе под испуганными взглядами девушек и Инны. Когда в подземелье полигона спустился капитан с телом Васина на руках, она не узнала ни капитана, ни Женю. В полумраке глаза Анатолия Сергеевича светились безумной яростью, волосы всклокочены, как у бездомной собаки, и от него резко пахло потом, гарью и смертью. И только когда он положил Женю на стол, Кристина поняла, откуда запах смерти. Увидев мертвого Васина, Кристина вдруг отчетливо осознала то, что сейчас происходит. Это не игра и не забава. Еще 10 минут назад она, Вера, Инна и Аркадий сидели на бетонном полу под тусклым светом лампочки и тревожно поглядывали на склады полигона, с которых сыпалась пыль. Да, было тревожно, да, сыпалась пыль, и свод слегка трясло под глухими звуками, но все происходило там, на поверхности. И Кристина просто знала, что ребята вернутся на полигон уставшие, но веселые и здоровые. Тошнота резко подступила, и девушка бросилась во мрак подземелья, лишь бы никто не увидел. Спазмы колотили горло настолько сильно, что затуманило разум, и она, не сдержавшись, склонилась у первой попавшейся колонны. Потом сидела, прислонившись спиной к этой колонне, и устало вытирала выступивший на лбу холодный пот. Мимо пронесли цилиндр Арцебаша с Дробышевым, положили на пол. Платон ушел, а Дима остался и присел рядом с Кристиной. «Ты как, нормально?» – спросил он, пытаясь рассмотреть ее лицо. «Плохо мне», – призналась она. Слова вылетали непроизвольно, она не хотела так говорить, но ее душу будто вывернули наизнанку, да и скрывать было незачем. «Тебе чем-то помочь?» – тихо спросил он после недолгого молчания. «Да, посиди со мной немного». Оружие брякнуло о пол, шелестя разошлись липучки бронежилета, и Кристина медленно обняла Диму, прижавшись к его взмокшей гимнастерке. И пусть она сделала это неосознанно, в порыве растерянности, страха и возможности укрыться от действительности, но поняла, что Дима в этот миг стал для нее больше, чем взрослый мальчишка, взявший оружие для прогулки с роботами. «Аркадий!» – разнесся крик капитана под бетонными сводами. Из темноты вышел гений, отшатнулся, разглядев мертвого бойца на столе, и уже хотел было повернуть обратно, но капитан резким движением поймал его за шею, ткнул лицом в обугленный бок Васина. «Смотри, Аркаша, смотри!» – зашептал Анатолий. «Ты что мне тут наделал, а? Это твоя защита, да? Я же тебя просил, нет, я же умолял тебя сделать так, чтобы бойцы не пострадали, а ты...» «Отпусти его, капитан!» – прозвенел голос Семена. «Он сделал, что мог». «Ты?» – палец Анатолия уперся технику в грудь. «Не защищай его!» «У нас бойцов наперечет. Если я буду их терять в каждом бою, то завтра никого не останется. Ни меня, ни тебя, ни этого гения. И этих женщин тоже». «Все равно отпусти», — угрюмо сказал Семен. Анатолий отпустил. «Что вы себе позволяете, Анатолий Сергеевич?» — потирая шею, воскликнул Аркадий. «Думаете, это все так просто? Создать оружие и защиту? Земля до вторжения не знала подобных технологий, да и сейчас они не изучены. Не надо требовать от меня невозможного». В проходе появились бойцы, таща новые цилиндры. «Куда их?» – спросил Смирнов. «В бокс несите», – махнул рукой Семен. «Переделывать буду. И, командир, если нужны бойцы, то я готов встать в строй». Анатолий посмотрел на окруживших его людей, укоряя себя за несдержанность, и кивком поблагодарил Семена за такие нужные сейчас слова. «Прости, Аркаша», – вздохнул капитан, опуская голову. «Прости», – не сдержался. Бойцы заметно расслабились. «Собрались все», – встрепенулся Анатолий. «Аркадий, осмотри тело Жени. Может быть, увидишь что-то полезное для усиления защиты. Мы похороним его потом. Семен, ты встанешь в строй в последнюю очередь. Кроме тебя нас некому снабжать оружием. Возможно, через пару дней еще 7 бойцов подойдут, а может быть и больше. Все, парни, работаем». Воинов очень надеялся, что десантники, которые ушли в свою часть, встретят военных, уцелевших после первой атаки пришельцев. Ведь сражаться с 5 пацанами и 3 девчонками против кучи роботов невозможно. Ну, дней 5 они продержатся. А дальше что? «Нет, нельзя ждать, пока эти тараканы возьмут то, что им надо, а потом вылупят по земле из всех пушек. Уж наверняка на звездолете оружие более мощное, чем у шаров и роботов. Надо наступать на них, не давать покоя, чтобы торопились, суетились, делали вынужденные ходы, чтобы подставлялись». И еще капитан догадывался, что пришельцы не оставят полигон в покое. Будет еще атака, а может и не одна. Только какие силы и средства применят они на этот раз, пока загадка. Огромная планета, а массированного удара так и не было. Скорее всего, шары, роботы и бревна разбросаны по всей Земле для контроля, но чтобы собрать их в одном месте, нужно время. И это время играет на капитана и его людей. Только надо умело им воспользоваться и построить оборону полигона так, чтобы незваные гости разбивали об нее свои лбы. И вот тогда, любопытство ради, пожалуй, нежеланные неповоротливые монстры, а вполне живые инопланетяне. Воинов стоял на вершине холма полигона и всматривался в равнину за леском, откуда пришли перед боем механизмы. Все подобранное после сражения инопланетное оружие было перенесено в бокс, где неутомимый Семен переделывал его вносимые людьми ружья. Подбитые летающие бревна с трудом затащили на испытательный стенд. Сейчас Аркадий ползал вокруг них, пытаясь разобраться в принципе действия. «Думаешь, придут, командир?» – спросил стоявший рядом Денис. «Наверняка. Их будет гораздо больше. Сейчас они проанализируют бой и внесут поправки в систему наведения. Я бы сделал именно так. А потом массированная атака. И с земли, и с воздуха». Смирнов вздрогнул. «Каковы наши шансы отбить ее?» Капитан помолчал немного. «Мы на своей земле, Денис. У нас есть оружие, гений и уникальный механик. Мы знаем, что они придут. И знаешь, если пришельцы не придумают что-нибудь способное поставить нас в тупик, то это будет не бой, а расстрел». «Как это?» – не понял Смирнов. «А вот так. Они нас не видят, мы видим их. Просто расстреляем их на подходе к полигону и все. Подпустим метров на 500 и влепим из всех стволов. Вот, смотри». Анатолий показал рукой на место прошлой высадки роботов. «Там они сбрасывать своих роботов не будут, это глупо. Место пристрелено, а если выдвинуть вперед метров на 300 всего один ствол, то платформы можно сбивать на подходе. Скорее всего, роботов высадят с платформы дальше, и я думаю, их будет штук 20. Вот так, полукольцом, они станут к нам подходить. Может быть, пара групп отправится в обход, но слишком большой круг они делать не будут. Исчезнет огневая концентрация. В небе будет с десяток бревен, которые с разных сторон и с разных высот будут обстреливать холм, пока роботы подтянутся. Это главная опасность. Для защиты нам нужны зенитные орудия с повышенной дальностью залпа. Гений сейчас работает над этим, и я уверен, что у него получится. Слишком сильная мотивация ему задана, его жизнь. Думаешь, зачем я его носом в тело Васина тыкал? Чтобы он каждой клеткой своего гениального ума понял, чтобы понюхал, как пахнет смерть. «Но это же...» – дернулся Смирнов. «Это правильно, Денис. Пусть простит меня Женя, но это было необходимо. И чтобы тот же Семен увидел, что творится на поверхности. И девчонки, чтобы в критическую минуту сознание не включало страх и безразличие, а решимость и твердость». «Все равно...» – пробурчал Смирнов. «Что, по-другому нельзя было?» «Может быть и можно, только я не нашел более быстрого решения. Не осуждай. Я знаю, что поступил некрасиво». «А слова?» «Слова – это звук. Если твердить постоянно, то со временем можно добиться эффекта. А глаза увидели, нос учуял, и второго раза не понадобится. Вспомни себя. Когда у дома упал робот, поверженный мной, вы подходили к нему и все еще боялись. Потом ползали, тихо говорили, озираясь по сторонам. А теперь? Когда ты из автомата свалил бревно и держишь в руках оружие, способное разнести механизм на куски, ты стоишь в полный рост и говоришь со мной нормальным голосом, уверенным. Ты видел гибель своих товарищей? В тебе есть страх и безразличие?» Смирнов молчал. «Так вот, Денис, давай дальше думать». Капитан вздохнул. «Кому доверим зенитки?» «Думаю, Вите Обухову и...» «Я пойду еще». «Согласен. Вы должны расположиться в углублениях, но так, чтобы сектор обстрела над полигоном у вас был максимальный. «Брустер прикопайте выше. Одну зенитку поставим у платформы, а вторую вон там, с краю леса, что сбоку от полигона. Оборудуем еще и запасные позиции, если успеем. Стрелков посадим по флангам. Думаю, Платона и Пашу. Я буду по центру маневрировать. Эх, жаль, у нас связи никакой нет. Арцебашев где будет? Его мы поставим в засаду. Он не слишком проворный, но упертый. Для внезапного удара то, что надо. Арцебашев вступит в бой только в крайнем случае, если роботы прорвутся к полигону. Еще неизвестно, сколько их зашлют инопланетяне. А спрячется он вон там, на той стороне железки, где мы проходили. Вдруг несколько роботов покатят вдоль железки нам в тыл. Думаю, ночью пришельцы не пойдут, они слишком заметны. Да и наведение поправить тоже время нужно. Пойдут утром со стороны солнца. Черт, карту бы еще найти. Я бы помозговал, где их логово. Все, Денис, ройте схроны для зениток. Одного бойца оставьте мне для связи». «Есть», — ответил Смирнов и спустился по склону вниз. Анатолий посмотрел ему вслед. Нет, он не сомневался в своих бойцах, как было поначалу. Из зеленых призывников за 3 дня они превратились в бывалых вояк. Если солдат не погибает за первые 2 боя, то он будет воевать умело и осторожно. Впрочем, никого больше нет. А не доверять своим бойцам, не пускать их в бой он не может. Капитан не заметил, как к нему подошел Семен. Или техник умел бесшумно передвигаться, или Анатолий был слишком занят мыслями. «Я так понимаю, командир, что следующий удар пришельцев будет по полигону». Анатолий кивнул, удивляясь, как техник решил вылезти на поверхность. Сильно захотелось курить, хотя до сих пор такого жгучего желания не было. Может, от того, что передышек было мало, да и сигарет не было. «Я работаю на полигоне с 20 лет», — сказал Семен. «Меня взяли сюда, поскольку и мой отец работал здесь. Местный я из городища. Работы в то время мало было, так, фигня всякая. А потом в 2011 году активизировалось все. Заказы на испытания стали поступать, сменили директора, пригнали солдат в охрану. Правда, техникам работать никто не шел, платили мало. А мне нравилось. Люблю я с железками возиться». Анатолий не перебивал Семена. Он понимал, что человек не просто так, от нечего делать, рассказывает ему про свою жизнь. А если и рассказывает, значит доверяет. И с этого момента становится соратником, воином, вставшим плечом к плечу в одной рате. Как-то прислали на испытание установку пушек для кораблей. Такое восьмиствольное чудо с жуткой отдачей при залпе. С ней приехала молодая женщина. Ну, документацию сопровождала. Влюбился я в нее, Сергеич, по уши. И не бог весть, какая красавица, а человек изумительный. Нежная, добрая, слова громкого не скажет. В общем, встречаться мы с ней стали. И как-то завозился я на стенде, да на свидание к ней опаздывал. Работу бросил, подумал, завтра доделаю. Все равно без меня испытания не начнут. Той ночью я такое испытал, Толь, такую женщину почувствовал. Знаешь, моя она была и такая необыкновенная. Утром приезжаем на полигон, а у меня мысли только о ней. Включили установку, мы втроем в боксе были. Она техзадание сверяла, а пушки возьми, да и провернись при выстреле в ее сторону. Случайность? В стволах всего 2 снаряда было. Расследование было, меня осудили за халатность, вину я признал свою полностью. Отсидел, вышел. Дом мой продали, подсуетились людишки. От этого места уйти не смог. Вот и слонялся, пока директор не сжалился. Подобрал, устроил кое-как на работу. Друзья они с моим отцом были. Анатолий слушал, холодея от ужаса. Ему приходилось видеть, что 20-миллиметровые снаряды оставляют от человека при попадании в него. И представил, что ощутил Семен, когда по своей же, черт, даже слово подобрать невозможно. В вине наблюдал, как снаряд рвет в ошметке тело любимой женщины. Слова механика утонули в шуме, что заполнял уши, а по спине побежали мурашки. Капитан дернулся всем телом, будто хотел их согнать. «Аркадий знает про эту историю», — голос Семена проник сквозь шум. «Он не осуждал меня, как остальные, не показывал пальцем. Он все понимает, командир, правда. Но я вообще-то не за него пришел говорить, а за себя». «Я слушаю, Сень». Техник посмотрел, потом, кивнув, продолжил. «Как оно все сложится, неизвестно. Мы с Аркашей и с девчонками будем на выходе из транспортного тоннеля. Туда заведем БМП. Я сделаю 7 ружей, Аркаша что-то в шарах перекодировал. Мы нашли в бревне парочку целых, не включенных. Наверное, их тащили сюда, на место сбитых нами». «Гений взломал код инопланетян?» – не поверил капитан. «Уж не знаю, что он сломал, но теперь они лупят по серебристому металлу, а не по людям». «Хм, это несколько меняет расстановку. Продолжай». Семен потер небритый подбородок. «Мы с Аркадием подумали, что БМП тоже не будет лишний в бою. Он будет за пушкой, а я на месте водителя. Девчонок тоже вооружили, Инну и Веру. Кристине пока только показали. Что скажешь?» Анатолий задумался. «А где выход из транспортного тоннеля?» «Вон там», – техник показал рукой в направлении леса у железной дороги. «Там проходит ветка полотна и стоит бетонный дебаркадер. Вот рядом с ним и створка». «Отлично, Семен», – сказал капитан. «Думаю, бой затянется, и БМП не будет лишнее для внезапного удара во фланг пришельцев. Только вот как просигналить вам начало атаки?» Техник усмехнулся и протянул ракетницу. «Какая нужная вещь!» – обрадовался Анатолий. «Выстрелишь один раз, это и будет сигналом для нас». «Договорились. И еще, Семен, у меня к тебе есть особое поручение». «Слушаю», – напрягся техник. «Вон там, на равнине, в полукилометре над полигоном, хорошо бы установить те два шара. Видишь пригорок с кустами? Один шар поставь немного правее от него, а второй левее, и сделать это надо до восхода солнца». «Лады», – ответил Семен. «А бойца дашь в помощь?» «Конечно. Готовь шарики и пришли сюда Арцебашева». Техник заспешил в подземелье полигона. Утро было пасмурным. Тяжелые тучи заволокли небо, окрасив мир в неприятный серый цвет. Застывший воздух таил гнетущую духоту. Анатолий, взбудораженный предстоящей схваткой, так и не заснул. Он стоял на гребне холма и, не отрываясь от бинокля, всматривался вдаль, чтобы не пропустить появление механизмов. У ног капитана калачиком свернулся шарик. Ночная мгла давно рассеялась, но на горизонте не было видно ни одной серебристой точки. Может, пришельцы и не думают атаковать? Может, получив отпор, заперлись в неведомом логове и настраивают возле него непроходимые редуты или вообще решили убраться с земли? Он усмехнулся своей мысли. Это было так легко и так желанно, но неправдоподобно. Заварить такую кашу, чтобы потом при малейшей неудаче отступить, вряд ли, но этого очень хотелось. Внезапно серую массу туч прорезали голубые всполохи. Они приближались, их было много. Анатолий присел, погладил лохматую голову шарика и, подтолкнув его, произнес: «К бою!» Шарик побежал в туннель, откуда вскоре раздался его короткий отрывистый лай. Анатолий лег на склон, внимательно наблюдая за срезом низких туч. Из них, как рассерженные пчелы, стали выскакивать бревна пришельцев. Поймал одно в перекрестье прицела и нажал кнопку огня. Бревно встретилось со сгустком энергии и, переломившись в воздухе, разлетелось на куски. Еще одно, получив заряд в бок, дымя, спикировало в землю. Остальные дружно завернули обратно в облака. Капитан посмотрел в бинокль на равнину за леском и усмехнулся. Пять черных пластин зависли над землей. «И впрямь как платформы», – подумал Анатолий, переключая внимание на небо. Оттуда выскочилось десяток бревен разом. «Ой, ёпт!» – пробормотал капитан, выстрелив. И не попал. Бревна качнулись в стороны, пропуская заряд мимо. Серые молнии протянулись к капитану почти стеной и ударили в землю. Но он уже быстро сбегал со склона к укрытым зениткам. Мелькнули яркие желтые заряды. Анатолий обернулся. Бревна будто натолкнулись на невидимую преграду, раскалываясь на мелкие осколки. Капитан повернул ствол вверх, послал еще один мощный заряд, сдвинув рычаг регулятора почти на максимум. Выскочившее из падавших обломков бревно, получив этот выплеск энергии, исчезло, сверкнув напоследок ярко-голубым пламенем. Анатолий перевел дыхание и снова побежал вверх по склону. Выскочил на гребень, осмотрел небо. Никого. Потом глянул в бинокль на черные платформы. Сбросив громадины механизмов, они поднимались над равниной, а роботы, прокатившись сотню метров, тут же попали под разящие заряды установленных Семеном шаров. Серебристые овалы коробились, корпуса разваливались один за другим. Роботы будто толкались на пятачке, пытаясь найти цель. но словно не понимали, кто и откуда в них стреляет. Буквально через пару минут от них остались блестящие обломки и дым. Прирученные шары с недовольным жужжанием опустились на землю. Капитан не верил своим глазам. Нет, он видел, но не ожидал такого явного преимущества. Потекли минуты, а новой атаки не было. Неужели все? Зенитчики вылезли из укрытий, нервно крутили головами. Анатолий жестами показал им, чтоб спрятались, и вдобавок пригрозил кулаком. Вышел из засады Арцебашев, вопрошающе развел руками, и его капитан загнал обратно гневным взмахом. В небе раздался тонкий свист. Анатолий посмотрел вверх, невольно припадая на колено. Из облачности вынырнул большой черный аппарат, похожий на пирамиду, сплющенную по двум противоположным граням, и на огромной скорости пронесся над полигоном. Резко остановился над городищем, развернулся на месте и, направив свой острый нос на железнодорожную платформу, расплевался мелкими красными сгустками. Высокие столбы земли и пыли поднялись там, где пряталась зенитка Смирнова. Анатолий не сразу среагировал на эту атаку. Слишком долго он следил за полетом черной пирамиды. Обухов сообразил быстрее. Желтые сгустки ткнулись в нее, разлетевшись снопами искр. Капитан опомнился и тоже открыл огонь, но, дергаясь от попаданий, пирамида только отлетала подальше, в зону недосягаемости, и выровняла полет, словно развернувшись для атаки. Сверху на пирамиде что-то блеснуло. Анатолий поднес глазам бинокль и буквально через секунду опустил его цепенее. То, что блестело, напоминало каплевидный фонарь кабины истребителя, а внутри явно кто-то был. Из оцепенения его вывел негромкий лязг железа, доносящийся эхом. Капитан оглянулся. На поле перед полигоном стояло шесть черных монстров. Их тела равномерно трансформировались, обрастая крупными раструбами, вращающимися на полусферах. Шары с земли стреляли по ним серыми сгустками, не причиняя вреда. Один из монстров повел пушками. Оранжевые прямые молнии расщепили шары на искры, быстро исчезнувшие в воздухе. Монстры, набирая ход, двинулись к полигону. Пирамида, маневрируя, приблизилась к месту, откуда стрелял Обухов. Анатолий снова поднял ружье. Им обоим частыми выстрелами удалось отогнать ее к тучам. Дробышев с Климовым пальнули несколько раз, видимо, сообразили, что заряд выстрела должен быть мощнее, и теперь с их мест под черным роботом били широкие ярко-голубые сгустки. Монстры поначалу растерялись, не ожидая флангового огня. Дробышев попал выстрелом в овальную голову черного робота, которая, в отличие от его серебристого собрата, твердо сидела в теле. Тот пошатнулся, взмахнув беспорядочно своими раструбами. Анатолий мгновенно оценил слабое место механизма и, быстро прицелившись, нажал спуск, дав максимальную мощность заряду. На удивление, черный монстр пытался увернуться, но тщетно. Его голова лопнула, расколовшись, как спелый арбуз. «Дима!» – заорал капитан Арцебашеву, благо до того было не больше сотни метров. Боец выскочил из укрытия. Анатолий показал быстрыми жестами, что надо стрелять в головы роботов на максимальной мощности зарядов. Дмитрий кивнул и бросился на помощь Дробышеву и Климову. Черная пирамида, уклоняясь от выстрелов Обухова, медленно теряя высоту, выбирала позицию для атаки. Капитан перебежал к заграждению полигона и припал на колено. Прицелился. В памяти всплыл Афганистан. Тогда черный Апач без опознавательных знаков точно так же расстреливал бойцов Анатолия, зависнув над землей. А капитан, уткнувшись носом в серо-оранжевый песок, сжимал пустой автомат. Выстрел, еще один. Заряды попали в основание пирамиды, ее кинуло носом вверх. Добавил свои заряды Обухов, стараясь попасть в брюхо надоедливого механизма. Пирамида натужно засвистела, содрогаясь от попаданий. И тут из своего укрытия поднялся Смирнов. Это выглядело так, словно мертвец встает из земли. Полузасыпанный дерном и пылью, пошатываясь, он нетвердо поднял оружие. Частые всполохи осветили серое небо. От черной пирамиды оторвался внушительный кусок, и она, накренившись и продолжая вздрагивать от попаданий, боком сваливалась к земле. Люди с трех сторон приближались к ней, непрерывно стреляя. От пирамиды полетели черные куски, из пробоины повалил густой дым, и она с треском вошла в землю. Капитан развернулся и изо всех сил побежал туда, где еще лязгали металлом черные монстры. Их осталось двое, но они все равно двигались к полигону и были уже очень близко. Выстрелы с флангов стихли, и Арцебашева тоже не было видно. Анатолий, не раздумывая, достал ракетницу и выстрелил вверх. Черные монстры на секунду замерли, их пушки развернулись на капитана. Рев мотора БМП показался спасительной музыкой. Машина вылетела из укрытия и лихо развернулась на месте. Из башни полетели ярко-голубые сгустки. Один из монстров сложился, как карточный домик, разваливаясь со скрежетом. Второй успел развернуться и выстрелить. Однако в него тут же вонзились заряды, и робот, завизжав каким-то приводом, остановился, как вкопанный, уронив голову на грудь. Анатолий рухнул на землю. Сил не осталось. Дышать было трудно. В воздухе стоял противный запах, похожий на сжженное машинное масло. Из кустов, пошатываясь и волоча по земле оружие, вышел Дробышев. Через минуту показался Климов, вытирая лицо рукавом. Он был без ружья и сильно хромал. Бойцы повалились на землю около толстого обгоревшего дерева и прислонились к нему спиной, жадно вдыхая грязный от пыли и дыма воздух. Анатолий прислушался. Рокота мотора БМП слышно не было, только шелест пламени от горящих деревьев, потрескивание горящей древесины, да иногда громкие хлопки с искрами из поверженных роботов. Задыхаясь, капитан побежал к дебаркадеру. Вытирая выступившие слезы от едкого дыма, он сумел различить сквозь его марево боевую машину. Вокруг нее стояли две тени. Подбежав ближе, он увидел Веру с Инной, суетящихся вокруг лежащих на выгоревшей траве Семена и Аркадия. Девушки поливали их водой из фляжек. Инна вздрогнула, услышав шелест шагов, но, увидев мужа, с облегчением вздохнула. «Что с ними?» – спросил Анатолий. «Тепловой удар», – ответила Инна, выливая воду на Аркадия. «Они сейчас в таком состоянии, будто перегрелись на солнце за секунду». БМП стоял черный. С него отлетела краска, а железо покрылось окислом. «Уф!» – зашевелился Аркадий и с трудом, ворочая языком, проговорил. «Вот зараза! Я баран, но где я ошибся? Я был просто уверен в своей конструкции, а тут такое фиаско! Дурень!» Он стукнул кулаком по земле, подняв облачко пепла. «Аркаша, какого черта?» – хрипло засмеялся оживший Семен. «Я ведь весь мокрый из-за тебя!» «Парни, вы можете передвигаться?» – капитан беспокойно огляделся. «А, командир!» – завозился техник. «Сейчас, чуть остудимся. Голова очень кружится». Анатолий понял, что с ребятами все нормально, и, тревожно взглянув на горизонт, сказал жене. «Инна, пожалуйста, поторопитесь». Из открытой створки транспортного люка полигона выскочила Кристина, с трудом волоча две большие канистры с водой. Он подскочил к ней, помог донести воду, потом побежал к городищу, туда, где торчали черные углы сбитого аппарата. Обухов и Смирнов сидели возле него, уронив головы на согнутые колени, подтянутых к груди ног. Еще на бегу Анатолий увидел развороченный каплевидный фонарь и странную фигуру, свесившуюся из кабины к земле. Последние метры капитан уже шел, с изумлением разглядывая и аппарат, и эту фигуру, нелепо лежащую и переливающуюся разноцветными всполохами света. «Прости, командир», — поднял голову с колен Смирнов, — «не сдержался». И только подойдя вплотную, Анатолий понял, что он имел в виду. Лежащее на борту тело было инопланетянином, при этом явно похожим на земного человека, хотя обе руки больше напоминали манипуляторы японских роботов. Свисавшие из головы причудливые витые нити были похожи на тугие косички выходцев с Ямайки. Кое-где косички были испачканы бурой краской. Капитан осторожно дотронулся пальцем до одной из кос и одернул руку, почувствовав липкую жидкость. «Да не смотри на него так!» – крикнул Смирнов, вставая. Денис подошел, решительно схватил голову за косички и рывком поднял. Анатолий отшатнулся. Сморщенное лицо выглядело жутко. Темно-серую кожу испещрила сетка мелких и глубоких морщин, особенно на лбу. Ни ресниц, ни бровей, овал с двумя кожистыми отверстиями там, где у человека рот. Что-то похожее на глаз напоминало мелкую металлическую сетку, натянутую на кожу только что родившегося крокодила. Во втором глазу торчал десантный нож, вонзенный по самую рукоять. Вокруг ножа пестрели бурые пятна, и лицо пришельца с этой стороны закрывал такой же бурый подтек. «Вот дерьмо!» – воскликнул Анатолий, сдерживая рвотные позывы. «Не то слово!» – отозвался Обухов. «И как он пищал, когда Денис его ножом кромсал, даже уши заложило! А что нужно этим уродам?» Внимание капитана привлекли манипуляторы на руках инопланетянина. Не подобие человеческих кистей, а именно механические зажимы со множеством овальных шарниров. «Я все понимаю, Денис», — сказал Анатолий, — «но надо бы это чудо приволочь на полигон». «Да нет проблем», — ответил Смирнов, выдирая из кабины тело. «А как там наши?» «Да все живы вроде, я пока только Арцебашева не видел, остальные целы». «Пойдем», – кивнул Денис Обухову, волоча за манипулятор инопланетянина. Косички разметались и при каждом движении поднимали облачка пепла. «Сбегаю, поищу Арцебашева», – сказал капитан, обгоняя бойцов. Диму нашли Платон с Пашей, уже по привычке вышедшие собирать инопланетное оружие. Он лежал придавленный к земле черной громадой робота. Из-под груды чужеродного металла торчала лишь рука, сжимающая ружье. Семен долго ковырялся, восстанавливая ход БМП. Потом привязали стальные тросы и кое-как сдвинули с места поверженного робота. Кристина оцепенела. Она, не отрываясь, смотрела на руку с автоматом, торчащую под развалинами робота. В ее душе происходило что-то странное, новое и будто очень похожее, что душа черствела. И эта черствость перерастала в уверенное безразличие. Звуки перестали пугать, запахи перестали раздражать, а останки грозного робота стали кучей металла. Остатки нежности, когда Кристина, припав на колени, освободила из пальцев Димы автомат, будто перетекли из ее сердца в теплый после боя металл оружия. Так уж повелось в их отряде, что погибших хоронили вечером. В нетронутой огнем березовой рощице появился третий холмик. Проводить Арцебашева собрались все. Даже Шарик тихо скулил, толкая передними лапами рыхлую землю. Молчали. Девчонки вытирали носы, негромко всхлипывая. Аркадий, опершийся Семена, что-то шептал, дотрагиваясь пальцем до стекол своих очков. Смирнов стискивал челюсти, нервно сжимая кулаки, и внутренне будто рвался куда-то, топчась на месте. «Что дальше, командир?» — спросил он, когда все разошлись с импровизированного погоста. «Думаю, еще долго будет тихо», — ответил Анатолий. «Они потеряли не роботов, а инициативу и одного своего. Обнесут себя защитой, пока не сделают то, зачем сюда прилетели. А потом смоются». «Почему так думаешь?» «Все их действия говорят об этом. Им не нужна вся планета, но и уничтожать ее они не собираются. Считаешь, что соберутся потом?» «Не хочется думать, но очень возможно. Возьмут что-то, выйдут на орбиту и грохнут залпом со своих звездолетов. Не на метлах же они сюда прилетели и приволокли столько техники. Где-то стоят эти корабли. Мать их!» «И что делать?» – встрепенулся Смирнов. «Искать, Денис, искать и накрыть, уничтожить, задавить, лезть на них, не считаясь ни с чем. Ладно, пошли, посмотрим, что там творит наш гений». В подземелье полигона на одном из стендов уложили тело мертвого пришельца. Инна с Аркадием, надев защитные комбинезоны, колдовали над ним. Еще и Семена позвали. Все остальные, кроме дозорного, глазели сквозь толстое бронестекло бокса. Шарик, встав рядом с людьми на задние лапы, тоже наблюдал, склонив на бок свою морду. «Ну и что там?» – спросил Анатолий. «Скафандр снимают», – ответил Обухов. «Чудной какой», — сказала Кристина, — «серенький, как эльф Добби из фильма про Гарри Поттера». Освобожденный от черного искрящегося на свету скафандра, пришелец и впрямь выглядел маленьким, с непомерно большой овальной головой, в которой все еще торчал десантный нож. Только вместо рук и ног у него были какие-то обрубки, без единого намека на пальцы, а из нижней части его туловища, помимо длинных обрубков, торчали два небольших отростка. «Сдается мне, — заметил Паша Климов, — что отростки заменяют им средства размножения». Вера хихикнула. Кристина осуждающе посмотрела на свою сестру. «А вот мне непонятно, — почесал затылок Дробышев, — А как эти существа смогли собрать столько механизмов? Ведь у них и пальцев-то нет». «Эволюция, Платон», — ответил Анатолий. «Я где-то читал или смотрел по телеку. Ученые предполагают, что если существо не выполняет работу частью своего тела, то эта часть отмирает за ненадобностью. Похоже, наши пришельцы слишком древняя раса во Вселенной». «Или он инвалид», – неожиданно сказала Кристина. «Что?» – переспросил Анатолий. «Почему?» «Я люблю рисовать», – ответила девушка. «У него пропорции тела странные, слишком короткие руки и ноги. Разумеется, относительно тела и головы. Я могу ошибаться, и эти люди такими рождаются, но очень непропорциональное сложение. Мне кажется, что центр тяжести тела у него где-то у шеи». Между тем исследователи в боксе о чем-то спорили. Анатолий постучал по стеклу и жестом приказал всем покинуть стенд. Они вышли, продолжая спорить на ходу. «А я говорю, что это старик», — сказала Инна, снимая защитный шлем. «Его руки и ноги отпилены или отрезаны, а может быть отрублены». «А с чего вы взяли?» – горячился гений. «На его конечностях заметны шрамы», – махнула рукой жена Анатолия. «Такие бывают после заживления ран, и кожа в тех местах хрупкая, гладкая, а на теле кожа у него грубая, бугристая. Жаль, нет специальных приборов, я бы точнее сказала». «Ладно», – остановил спорщиков капитан. «Аркадий, что интересного?» «Масса всего, Анатолий Сергеевич», – возбужденно взмахнул руками гений. «Начну того, что Семену удалось расковырять внутренности черных трансформеров. Я заметил кое-что и просчитал особенности их конструкции. Оказывается, если соединить их элементы питания последовательно, то мощность разряда повышается на число, равное этому количеству. В трансформерах мы нашли пластины, небольшие, разбросанные по всему телу внутри. Так вот, эти пластины при подсоединении к источнику питания создают защитное поле, которое как бы поглощает энергию выпущенных залпов. Это невероятно. Моя защита была выстроена на принципе отклонения зарядов от первоначальной траектории. А если соединить принцип отклонения и поглощения, да еще и подсоединить к десятку энергоэлементов, то получится... «Непробиваемо», – поспешил Анатолий. «Ну, почти», – улыбнулся Аркадий. «И мне не интересен пришелец, а вот его скафандр...» «А там что?» «О-о-о», – протянул гений. «Материал скафандра очень пластичен и невероятно тверд, что противоречит земным учениям материаловедения. От удара пирамиды о землю слетели застежки крепления шлема, и только поэтому пришельцы смогли умертвить». «А что, заряд не пробил бы скафандр?» «Только при наличии очень мощного источника. Подозреваю, что костюм выдерживает огромные перепады температуры ударных нагрузок. Вечно, конечно, не может. Каждый материал имеет свой предел усталости. Но попотеть бы нам пришлось». «А я смогу влезть в этот скафандр?» «Да», – воскликнул Аркадий. «Я же сказал, что он пластичен, то есть приобретает форму тела, которая в нем находится. Но голова останется без защиты. Там на шее что-то вроде ограничительного обруча». «Интересно, интересно», – задумался Анатолий. «Короче, Семен разберется, как можно приладить гермошлем к нему. У нас есть один. Остался от испытаний космических спускаемых капсул. Мы его взяли в виде сувенира», – слегка смутился гений. «Ладно, ладно», – улыбнулся капитан. «Ну, допустим, пристегнем шлем. А дальше-то как?» «Есть одна разработка», – сказал Аркадий. «Правда, там запас воздуха всего на час. Но зато резервуар можно поместить внутрь костюма». Глава 6. БМП продвигалась резво, лавируя среди воронок и колдобин. Семен уверенно вел машину к городку, где у дома Анатолия и Инны прошел первый бой с инопланетянами. Сегодня к гаражам должны были подойти те десантники, которых капитан отправил обратно в часть за помощью. Ремонт боевой машины после последней атаки пришельцев на полигон и оснащение ее новыми видами защиты и вооружения проходил более суток. Анатолий заметно нервничал, а Семен успокаивал капитана, говоря, что все будет ништяк, и пусть командир немного расслабится. Наконец, переоборудование закончили, провели испытания, и небольшой отряд отправился навстречу. Анатолий с трудом верил, что ребята найдут кого-то, и надеялся, что хотя бы они все вернутся. Бойцы сейчас были очень нужны. Сидя на броне, капитан усмехнулся. «Вот ожили. Оружие больше, чем людей». Он взял с собой всего лишь Пашу Климова и Инну, на тот случай, если кому-то понадобится медицинская помощь. А в том, что она понадобится, и сомнений не было. Если десантники придут, то измотанные, нервные и голодные. БМП полили по асфальту, Анатолий с Климовым крутили головами, прикладывая к глазам бинокли. Пришельцы затихли, но опасаться их нападения на одинокую машину все же стоило. На задней стороне башни приютилась Инна, сжимая в руках ружье. Анатолий обучал жену стрелять добрых 2 часа перед отъездом с полигона. В отличие от Веры, которая заняла место бойца в отряде, Инна не желала брать в руки оружие, но поддалась на уговоры. Разбитая дорога тянулась серым полотном. Дома глядели уныло выбитыми окнами и распахнутыми настежь дверями. Кое-где выжженные проплешины травы срывались клочками пепла под стелящимся ветром. Мотор гудел ровно, тихо завывая свистом турбин, когда Семен поддавал газу. Звук отражался от заброшенных стен и перекатывался эхом. БМП перемахнул через железнодорожный мост и проскочил выгоревшую заправочную станцию с торчащими над землей почерневшими баками для горючего и разорванными от взрыва горловинами. Фетровая фабрика на повороте встретила искореженным корпусом главного цеха и до основания разрушенным зданием управления. Высокий забор обвалился, а железные ворота на входе еще держались одной створкой на нижней петле, скрежеща под порывами ветра. Машина развернулась и вышла напрямую, ведущую к поселку. Анатолий стукнул по броне, и БМП остановилась. Семен заглушил двигатель. Капитан встал в полный рост, прислушался. Рядом Климов вертел головой, всматриваясь в небо. «Никого». «Саня, давай вперед до конца, медленно», — сказал Анатолий. «Павел, к орудию». Мотор заурчал, Климов нырнул в башню, БМП тронулась, гусеницы подмяли асфальт. Капитан прижался к броне, всматриваясь вперед. Вот они пересекли окраину поселка. Инна вытянула шею, высматривая родной дом. Вскоре машина поравнялась с ним. Знакомый подъезд с пробоинами, знакомый двор с выгоревшей травой, на знакомой остановке сгоревшие остовы маршруток. Одна была целая, но помятая, с разбитыми стеклами и колыхающимися на ветру оконными занавесками. Анатолий спрыгнул на землю, прошел немного вперед и осмотрелся. «Эй!» – крикнул он, повернувшись к гаражам. «Есть там кто? Выходите, свои!» И махнул рукой Семену, чтобы тот не отставал. БМП медленно тронулась за капитаном. Вдруг справа от гаражей поднялись 2 в форме десантников. Анатолий остановился. Машина тоже. Башня медленно повернулась. «Не стреляйте!» – послышался крик. «Подойдите!» – крикнул в ответ капитан. «Автоматы на землю! У нас нет оружия! Подходите, чего встали!» Десантники продолжали топтаться на месте. Один из них судорожно оглянулся. Анатолий понял, что эти 2 парня вышли по чужому приказу. Кто-то заставил их подняться и позвать его. И еще понял, что БМП под прицелом. Капитан быстро отпрыгнул назад. «Инна, пригнись!» – грохнул выстрел. Пуля выбила искры на броне. «Вашу мать!» – закричал Анатолий. «Жопу порву тому, кто стрелял!» Еще один выстрел. Пуля вжикнула по асфальту, подняв крошки. «Паша, огонь по деревьям за гаражами!» Ствол пушки поднялся, из него вылетели ярко-голубые сгустки. Они лопнули в ельнике гулким звуком. Вниз рухнули поломанные ветки и ошметки коры. «Все, все! Не стреляйте! Мы сдаемся!» Раздался крик, из-за врага поднялся офицер. Портупея плохо пригнана, впереди болтается планшет, будто наспех накинутый. «Подойди! Всем остальным стоять!» – прокричал Анатолий. «Если кто выстрелит, сожгу гребаной матери!» Офицер побрел к БМП. На краю оврага в траве Анатолий заметил суету, будто подростки толкают друг друга в борьбе за лучшее место у замочной скважины в женскую раздевалку. Творилось что-то странное, его солдаты должны были узнать. «Быстрее!» – крикнул офицер Анатолий. «Бегом! Чё как бегемот беременный?» Тот припустил неловким бегом и, наконец, приблизился. Коротко стриженный, заросший щетиной полковник выглядел как огурец, пролежавший в тепле несколько дней. завял, но еще не высох, а дутловатое лицо с мелкими злыми глазками и опухшим носом, помятый испачканный камуфляж. «Представьтесь», — попросил Анатолий. Тот замялся. «Полковник Зайцев, командир отдельной бригады ВДВ», — выдавил он из себя. «Капитан Воинов, командир отдельного спецподразделения России. Где ваша бригада, полковник?» «Здесь, в лесочке», — ответил полковник, посматривая на темную броню БМП и притаившуюся за ней Инну. «Что за оружие у вас, капитан?» «Вам лучше не знать», — отрезал Анатолий. «Сколько у вас человек?» «Да душ 200 будет», — ответил офицер, дотрагиваясь до брони. «И почти все с оружием». «Намек. Такой гадкий». «Нет, боевой командир так вести себя не будет». Анатолий понял, что перед ним не офицер. «5 дней назад я посылал 7 бойцов отсюда», — сказал он. «И вы их встретили, раз бригада на этом месте». «Да», — ответил полковник, — «мы их встретили. А где ваше спецподразделение?» «Сейчас покажу на карте». Капитан быстро выхватил с кобуры пистолет и ткнул стволом в живот полковнику. «Не дергайся». «Кто ты?» Глазки Зайцева забегали. «Ну-ну, капитан, зачем же так? На тебя смотрят 500 автоматов. Не думаю, что вы уцелеете». «Кто ты и что тебе надо?» Ряженый Зайцев напрягся, но совладал с испугом. «Мне нужно ваше оружие, только и всего. Взамен я отпускаю вас и еще 100 молодых зеленых солдат, возомнивших себя десантниками. Но 30 человек я оставлю себе в виде бесплатной рабочей силы». «Где настоящий командир бригады?» «Ха, да бес его знает. Кореша давеча волтузили какого-то офицеришку, он пистолетиком размахался. Вроде в болото бросили. Так что, капитан?» Анатолий задумался. Пока они тут говорили, БМП явно обходили с флангов. Его-то, может, и не достанут, а вот Инну... «Звать тебя как?» – спросил Анатолий, стараясь придать голосу миролюбивость. «Краюхой кличут, а что?» «Да ничего. И какое оружие тебе отдать, краюха?» «О, это дельный базар, машинка ваша нужна. Понравилась мне, как она пилюется», – рассмеялся он. «Скажи, мил человек, на кой хрен тебе БМП?» «А мы с корешами хотим по банкам проехаться. Один выстрел, и вся охрана разбегается». Анатолий рассмеялся. «И что вы в этих банках возьмете?» – спросил он, раздумывая над тем, что некоторые люди так и не поняли происходящего. «Что деньги и золотые побрякушки сейчас никакой ценности не имеют. Думаю, содержимое банковских сейфов не заинтересует тех, кто с нами воюет». «Золото и бриллианты всегда в цене при любой власти», – серьезно ответил краюха. «Уголовники». «Жадные и тупые, но как они смогли взять в рабство столько солдат?» Капитан огляделся. Ему местность была знакома, а бандитам нет. Да и стрелки из них не очень. «Вот что, краюха», — сказал он. «Не знаю, насколько ты любишь свою жизнь, но, наверное, не любишь». «Капитан, не надо опрометчивых выводов», — дернулся краюха. «Образованный», — усмехнулся Анатолий. «Попробуем договориться еще раз». «Вы отпускаете всех бойцов, а я отпускаю вас. Даю честное слово». Краюха подсокал языком. «Вас меньше, капитан. Да баба еще. Ну, положите пару десятков корешей. Мы-то все равно до вас доберемся. Ведь на куски рвать будем. Но ты-то этого не увидишь. Так в чем интерес? Спереди я прикрыт тобой, сбоку нет никого». «Из-за врага не попадешь, трансформаторная будка мешает. С другого бока БМП, а сзади тоже никого. Не успели еще по оврагу добежать, там густых кустов много, да и увидел бы я. А БМП вы хрен пробьете даже из гранатомета. Подавлю я вас гусеницами, как кротов». Краюха посерел. «Мы солдатиками прикроемся», — сказал он. «Война идет, друг Ситный», — усмехнулся Анатолий. «Сотни больше, сотни меньше. Без вас они все равно не жильцы, да и вы тоже. Я тебе датчик маленький прилепил, так что через 5 минут здесь будут отважные пришельцы на своих механизмах, а им по барабану кого крошить». Краюха, судя по выражению лица, в датчик поверил. «Ха, а ты как же? Ты же пальчиком по броне водил и стрельбу мою видел. Так что инопланетные игрушки у них, так сказать, позаимствованные». Сбегу я от сель краюха вместе с машиной и бабой, а вот над вами покуражатся супостаты». Уголовник задумался. «Разводишь ты меня, служивый», — сказал он, — «как компот мочой». «Так решаясь, краюха, могу еще раз пальнуть вон туда, где три твоих кореша с автоматами лежат и даже прицелиться пытаются. Паша, видишь, слева на крыше гаража?» «Вижу», — отозвался боец в башне. «Через 10 секунд врежь туда на пол мощности для демонстрации». «Есть врезать». Башня стала медленно поворачиваться. «Эх, капитан!» – испугался краюха. «Мы так не договаривались». «А мы никак не договаривались», – рассмеялся Анатолий и уже серьезно добавил. «Паша, пли!» Гараж взметнулся комьями земли и осколками кирпичей. Капитан тут же выстрелил в живот уголовнику, тот выпучил глаза и открыл рот. И пока все соображали, что произошло, Анатолий запрыгнул на БМП и толкнул Инну внутрь башни. «Семен, сдавай назад!» Раздались одиночные выстрелы. Анатолий замечал вспышки и тут же стрелял туда из ружья. Грохот, крики, загоревшиеся деревья. «Семен, стоп!» Откатывающаяся БМП остановилась. Крики и выстрелы продолжались, но перестрелка шла во враге. Анатолий замер, выжидая. Вскоре все стихло. Через какое-то время из оврага начали подниматься молодые солдаты в форме. Кто-то хромал, кто-то прижимал руку кровавым пятнам на камуфляже. Как и планировал Анатолий, десантники, воодушевленные поддержкой свалившейся из ниоткуда БМП, воспользовались растерянностью бандитов и перебили их. «Раненые к машине!» – крикнул капитан. «Остальным строятся в две шеренги». Бойцы построились. Раненые в стычке присели у БМП. Около них суетилась Инна. Анатолий обошел строй. Парни были сильно уставшие и подавленные. «Офицеры есть?» – спросил капитан. Молчание. «Кто из сержантов остался?» Снова молчание. «Где те 7 десантников, которых вы встретили?» Молчание. Потом раздался чей-то голос. «Убили их!» Анатолий стиснул зубы. «Парни!» «Я не буду юлить и говорить о высоких материях. Земля сейчас сражается против инопланетян. С какой целью они напали на нас, неизвестно. Но мои бойцы уже 5 дней успешно противостоят роботам пришельцев. У нас есть оружие, есть системы защиты, есть питание и место дислокации. И мы – боевое подразделение планеты Земля. И пришельцы не уйдут просто так. Они постараются уничтожить планету перед своим уходом. Но есть немного времени для того, чтобы помешать им. Я не буду вас заставлять, скажу проще. Кто хочет сражаться против инопланетян, 2 шага вперед. Кто не хочет, может идти на все 4 стороны. И как он погибнет, это его дело. Или в канаве под смертельными залпами звездолетов, или на этом самом звездолете, глядя в глаза пришельцу. И поверьте, глаза у них есть. Не такие, как у нас, но есть. Вы видели пришельцев? Спросил кто-то из строя. «Да, мы захватили одного из них, правда мертвого. И какой он? Невзрачный. Одна девушка сказала, что он похож на эльфа Добби из какого-то Гарри Поттера». Над шеренками прокатился смех. Первым вышел высокий, светловолосый парень со свежей ссадиной на щеке. «Рядовой Антонов», — отчеканил он, — «я готов идти с вами». Анатолий подошел к нему. «Тебя как звать, боец?» «Андреем». «Еще 20 километров пешком выдержишь?» «Постараюсь», — опустил голову парень, но потом гордо вскинулся. «Выдержу». Капитан привел к полигону 98 новых бойцов. Еще человек 30 не пошли. Он не осуждал их. Каждый волен выбирать по жизни то, что ему дороже. Ребята сидели на траве около холма полигона и с жадностью уплетали кашу с тушенкой. Ее готовили здесь же, на костре, в большом котле, найденном на складе. Анатолий с удовлетворением наблюдал, как получившие еду и приют молодые люди уже засматриваются на Кристину, орудовавшую большим половником у котла, как начинают шутить и улыбаться, как, насытившись, широко зевают и падают на землю, вздыхая и закрывая глаза. Подошел Смирнов. «Командир, мы все не поместимся в жилом секторе». «Денис, подумай, какие отсеки можно освободить. И еще в тоннеле есть небольшая казарма». «Пусть они отдохнут 4 часа, потом всех обучить владению оружием и защитой. Перед этим распределим повзводно, назначим командира отделений. «У нас теперь почти полноценная рота. Эх, еще бы БТРов найти, а то пешком мы долго идти будем». «А идти куда?» «На логово этих супостатов». «Вы серьезно?» «А когда я шутил? Или ты собираешься сидеть и ждать, когда нас прихлопнут орбитальным залпом?» «А как мы узнаем, где их логово?» «Я бывший разведчик, Денис. Узнать, где логово, это моя специальность». От костра донесся смех и возмущенный возглас Кристины. Анатолий улыбнулся, наблюдая за девушкой, которая с поднятым половником гналась за бойцом. «Знаешь, я тут подумал, Денис. Я произвожу тебя в лейтенанты». Смирнов закашлялся. «Что?» «А что?» – пожал плечами Анатолий. «Должен же быть у капитана заместитель, но не в звании рядового. Только ты это не гордись особо, я ведь и разжаловать могу». Он сидел за столом в жилом секторе полигона в полной тишине и, напряженно всматриваясь в карту Подмосковья, думал. Рядом была разложена карта столицы. Карты нашли в кабинете начальника полигона, когда устраивали прибывшее пополнение. Бойцов распределили по взводам. Их теперь было три. Кроме того, сформировали отдельное отделение охраны полигона, над которым Анатолий поставил командовать Веру. Бойцы восприняли это нормально, поскольку девушка тоже ходила в караул, а не отсыпалась за их спинами. Взводами капитан определил командовать Обухова, Климова и Дробышева. Семен набрал себе в помощники ребят. Оружие пришельцев натащили достаточно, и требовались руки, чтобы в короткий срок вмонтировать его в автоматы Калашникова. «Черная пирамида», истребитель инопланетян, оказался настоящим кладом для Аркадия. Поначалу Семен пытался с помощью лома и какой-то матери разобрать конструкцию, но не получилось. В процесс вмешался гений. В корпусе пирамиды за кабиной нашелся отсек с инструментами, и вскоре истребитель был выпотрошен. Внутренности притащили в один из боксов, откуда гений практически не вылезал. Определив по карте направление, откуда приходили пришельцы, Анатолий прочертил линии, которые сходились в определенном секторе территории. Хотя он был достаточно широкий, но капитан оценил приблизительное место расположения возможной посадки звездолета, учитывая свободное пространство. Пока было две версии. Одна – аэропорт Домодедово, вторая – Шереметьево, между ними было еще Внуково. Но он был хоть и не намного, но меньше по своим размерам и состоял из отдельных терминалов. До Домодедова от полигона было недалеко. Если найти еще машину, то добраться можно за половину суток. Вот только смогут ли они добраться? Какие оборонительные меры приняли пришельцы? Но необходимо поспешить. Анатолий будто чувствовал, что инопланетяне уже нашли то, зачем прилетели. Черт, знать бы, что это такое. «Мозгуешь, командир?» Семен встал рядом, вытирая руки ветошью. От него пахло машинным маслом и потом. «Ух, устал. Если бы не помощники, то возился бы с неделю». «Сколько собрали?» – не отрываясь от карты, спросил Анатолий. «На всех хватило», – ответил техник, прикладываясь к фляжке с водой. Отпив, вытер ладонью рот и подбородок. «Послушай, а ты знаешь, где тут поблизости может быть танковая часть или мотострелковая?» Капитан посмотрел на Семена. «А чего ж не знать? Есть склад законсервированной техники. Он, правда, километрах в 40 будет отсюда. Вот здесь». Он ткнул пальцем в карту. «Я не знаю, что там за машины, танки, БТРы или еще какие, но под брезентом стояло много, почти целое поле. Рядом еще железка проходит, я на товарнике мимо проскакивал». Капитан задумчиво уставился на карту. «Сколько времени ходом на наши БМП?» Семен еще глотнул из фляги. «Думаю, за сутки туда и обратно обернемся. Это с учетом осмотра техники, устранения неполадок в пути и заправки. А сколько надо пригнать машин?» «С десяток точно надо. Хватит на них оружия?» «Оружия хватит. И батареек тоже». Батарейками теперь называли источники энергии пришельцев. «Добро», — сказал Анатолий. «Утром пацанов обучат стрельбе, а после обеда двинем. Я попрошу взводных подобрать толковых водителей. Ну и ты с нами. БМП кроме тебя водить никто не может». «Ха, а куда я денусь? А свою Маргошу никому не доверю». «Почему Маргошу?» «А, не знаю», — Семен смутился. «Но ей идет». Анатолий улыбнулся и сложил карту. Ему страшно захотелось спать. За эти прошедшие дни он даже и дремал-то не всегда. «О, командир, ты сейчас грохнешься от усталости», – встревоженно сказал Семен. «Давай-ка до койки тебя провожу». В жилом секторе у них с Инной была отдельная кабинка, но капитан еще там не бывал. Дремал в том месте, где что-то делал или наблюдал. Он даже не знал, где она находится. «А, проводи, Семен, а то заблужусь». Увидев заснувшего на ходу мужа, Инна помогла Семену опустить капитана на кровать. Благодарно кивнула технику, и тот, улыбаясь, ушел в темноту полигона. Она сняла с Анатолия ботинки, аккуратно стянула камуфляж, поправила упавшие на лоб волосы. Долго смотрела на измученное лицо мужа, так постаревшее за последние дни. Затем наклонилась и, поцеловав в губы, потерлась лбом о его щеку, скрипнувшую короткой щетиной. Легла рядом, положив свою руку ему на плечо. И тоже уснула. Утром, пока новобранцы учились владеть новым оружием, отдохнувший Анатолий вышел на вершину холма вместе со Смирновым. Капитан прильнул к биноклю, рассматривая горизонт в очередной раз, словно стараясь разглядеть там что-то, чего он еще не видел. «Как думаешь, лейтенант, вот будь ты на месте пришельцев, как построил бы оборону?» Семенов немного помолчал. «Ну, я знаю, где находится опасный противник, значит, с той стороны и буду городить оборону». «Правильно думаешь», — похвалил капитан своего заместителя. «А мы тебя обманем. Пойдем к Домодедово не по Третьему кольцу, а через МКАД. Дойдем до столицы по Рязанской трассе, а потом через Жулебино и Железнодорожный выйдем на Каширку и будем атаковать аэропорт со стороны столицы. Необходимо выслать разведку подходов к Рязанскому шоссе и к Домодедово. Кстати, а чем там занимается наш гений?» Смирнов хмыкнул. Аркадий с Семеном ругались полночи. Слепили железный ящик и пытались сверху приладить здоровенную бандуру. Понятное дело, бандура сваливалась. Семен, давай ее обрезать. Присел, чтобы резак наладить, да заснул. Гений меня разбудил и потребовал сварщика немедленно. Пришлось искать. Семен-то так умаялся. Баллон с кислородом обнял и храпит. Аркадий кричит, мол, храп мешает ему думать. Мы баллоны вынесли из бокса вместе с Семеном. Никак он его не отпускал. Анатолий посмеялся немного, представил, как бойцы несут баллон со спящим на нем Семеном, затем развернул карту. «Денис, надо отобрать отделение самых шустрых бойцов, а после обеда пусть выдвигаются. Подумай, кого из взводных направить». «Платона, думаю, он осторожно, чертяка». «Опять в точку. Ха, да ты становишься полководцем», – засмеялся Анатолий. «Ладно, пусть пройдут до Сильвачева и сразу обратно, а если понадобится, то пусть понаблюдают часа 4, не больше. Вот отсюда, с берега Жданки, и постараются быть совсем незаметными, нам сейчас грандиозная битва ни к чему. Только себя раскроем, да пацанов положим и задачу не выполним. А может, небольшую группу отправить в длинный обход, то есть они будут атаковать со стороны области от Лямцина?» «Дельно. Но сколько времени они будут двигаться? Атаковать надо вместе, одновременно, а у нас и связи нет, одна ракетница. А знаешь, все же группу пустить по Третьему кольцу надо, в лоб на Домодедово. Это будет отвлекающий маневр, да и систему защиты вскроет». «Анатолий Сергеевич, так это на верную смерть посылать?» – вскрикнул Денис. «Тише, тише, что раскричался? Я пойду и возьму добровольцев». «Вы не можете, так нельзя». «Да не кричи так». «Думаю я. Если точно знать, что в Домодедово стоит их звездолет и что логово там, то такой маневр отвлечет внимание пришельцев, вытащит основные силы на себя. А тут с флангов двумя взводами с тяжелым вооружением мы и ударим мощно и прихлопнем супостата». Широкая ладонь капитана опустилась на карту. Бумага хрустнула. «В общем, иди готовь к отправке разведку». «Есть», – буркнул Смирнов и стал спускаться с холма. Денис нервничал. Разведчиков и группы капитана, ушедшей за техникой, не было уже больше суток. Все-таки у ребят Дробышева есть возможность скрытно передвигаться по лесу, то колонна бронетехники на открытой дороге с фонящим электромагнитным излучением была для пришельцев отличной мишенью. Тем более из бойцов, имеющих опыт боестолкновений с пришельцами, был только Семен, да сам капитан. Водителей набрали из новичков. Хоть Семен и нагрузил свою Маргошу пластинами для установки защиты и новым оружием, группа была очень уязвима. На вершину холма, где стоял Семен, сбежал Аркадий, держа в руках ноутбук и тяжелый громоздкий ящик с крутящейся треугольной сеткой. Он бережно установил ящик на земле и, открыв компьютер, застучал кнопками клавиатуры. «Получилось!» – воскликнул он, приплясывая в восторге. «Что получилось?» – не понял Смирнов. «И прекрати кричать!» Аркадий посмотрел на него полными счастья глазами и весело съязвил. «О, мой лейтенант! Я-то вас и не приметил. Знаешь, что это такое?» Он гордо указал пальцем на прибор. «Откуда я знаю, что там твой воспаленный мозг придумал?» – отпарировал Смирнов. «Это радиолокационная станция!» – торжественно объявил Аркадий, совсем не обижаясь. «Да иди ты!» – притворно не поверил Денис. «Вы неотесанный мужлан, лейтенант!» Гений обиженно надулся и махнул рукой. «Вот капитан, хотя он тоже такой же, но все же оценил бы по достоинству мое воистину гениальное изобретение». «Ладно, ладно», – сдался Денис. «Расскажи, что за фигня?» С горящими от волнения глазами Аркадий начал объяснять. «Я исследовал батарейки на предмет излучения ими радиоволн. Правда, пришлось поломать изрядно голову, но путем гениальных экспериментов я нашел излучение и конструировал преобразователь, который переводит сигналы этого излучения, короче, измеряет длину переведенных радиоволн. Потом я взял фазированную решетку и на нее тоже поставил преобразователь. И теперь, барабанная дробь, мы можем увидеть на экране все активные батарейки». «И что?» – не понял Денис. Аркадий сморщился, поворачивая экран ноутбука к Смирнову. «Не тупи, лейтенант!» На экране светились зеленые точки. Они двигались и сбивались в кучу, другие застыли неподвижно. И тут Денис понял. «Ух ты!» Довольный Аркадий улыбнулся так, что его уши чуть ли не сошлись на затылке. Смирнов вводил пальцем по экрану. «Так», — говорил он, — «вот это похоже взвод Климова. Я их отправил на учение к городищу. Это взвод Обухова, он тоже на маневрах в лесу. Это похоже на наших караульных. А это что за точки?» «Я не знаю», — опустил голову Аркадий. «Хорошо бы экран откалибровать, но свой ноутбук я не дам». «А я и не прошу. Найди другой экран. Внизу бесхозных компьютеров навалом». «Так Семена нет. Кто сделает всю техническую работу?» «Не тупи, Аркаша», — усмехнулся Денис. «Среди помощников Семена поищи. Наверняка есть толковые ребята. Скажешь, что я приказал». Приободренный Аркадий скачками унесся в подземелье. Через час, подгоняемый недовольными криками гения, техники собрали возле жилой зоны командный пункт. Над широким столом возвышались большой монитор и множество разнообразных приборов. Антенну импровизированной РЛС установили на вершине холма, причем Аркадий сумел обезопасить ее от обратного излучения. Кабель протянули в подземелье, и теперь экран показывал на поверхности работающие источники энергии пришельцев. Долго рисовали сетку расстояний, используя батарейку Веры как маяк, и гоняя девушку бегом вдоль городища, фиксируя ее расстояние от антенны. Оказалось, что изобретение Аркадия довольно длиннобойное, и если судить по масштабу сетки, батарейки можно было обнаружить в радиусе 100 километров от полигона. По светящимся точкам Денис пытался определить, где свои, а где чужие. Перед этим он долго стискивал в объятиях довольного собой Аркадия, который безмерно гордился своим изобретением. Колонна из точек двигалась к городищу с той стороны, откуда должна была вернуться группа капитана. Денис поразмыслил и послал навстречу бойцов. На душе полегчало. А вот на другой стороне застыли 12 точек, а перед ними покоилось огромное число отметок, причем некоторые из них светились довольно ярко. «Почему так, Аркадий?» – спросил Смирнов, показывая на них. «Видимо, радар еще и улавливает мощность батарейки. Это для меня в диковинку», — ответил Аркаша, задумавшись. «Я думал, что источники одинаковые, а оказывается, нет. Хотя решетка может быть недостаточно налажена. Извини, пока не могу объяснить». Денис сосредоточенно наблюдал за дюжиной отметок, мерцающих перед скопищем точек различной яркости. Он был уверен, что это разведчики Платона. Вроде расстояния совпадали. Но вот во что они уперлись и почему не двигаются? Временами ему казалось, что все же какое-то движение происходит, но слишком неочевидное. Не хотелось думать, что все они мертвы, а радар показывает батарейки ружей, валяющихся на земле. «Денис, командир возвращается!» – крикнула Вера, вбегая в подземелье. Смирнов вместе с ней поднялся на поверхность. К полигону подходила колонна танков, ведомая Маргошей Семена с гордо поднятой вверх пушкой. Танки натужно свистели турбонаддувом дизелей, неловко останавливаясь возле холма. Уставшие солдаты вылезали из люков и спрыгивали, разминая затекшие конечности. С Маргоши спрыгнул командир и бодро подошел к Смирному. «Во, лейтенант, принимай аппараты!» «Махнули, не глядя!» Капитан поприветствовал своего заместителя. Денис порывисто кинулся к нему и обнял за плечи. «Что так долго? Я переживать начал!» «Полно, Денис, полно!» – улыбнулся удивленный Анатолий. «Что с нами будет? Ладно, докладывай новости!» Потом обернулся и крикнул. «Семен, хозяйствуй!» «Докладывать не буду, лучше покажу», — сказал Смирнов и увлек командира в подземелье. «Я был уверен, что Аркадий гений», — воскликнул капитан, поглядывая на монитор. «Выпишите ему со склада банку сгущенки, пусть слопает». Аркаша сиял так, будто ему выписали Нобелевскую премию, причем сразу несколько. «Кристина, и печенье захвати», — крикнул он вдогонку девушке. «Про печенье команды не было», — шутливо возразил капитан. «А, впрочем, печенье тоже неси, но только одну пачку». «Вы необыкновенно щедры, командир», — съехидничал Аркадий. «Аркаша, гений ты наш, я бы тебе отдал весь склад на съедение, но у меня возникла мысль». Аркадий подался вперед, забыв про сладости. «Говорите». «Нам надо подумать о средствах связи», — гений выпучил глаза. «Вот умеете вы, Анатолий Сергеевич, ставить невыполнимые задачи?» «Аркаш, это жизненно нужно. Без координации может зазря погибнуть много бойцов. Расстарайся. Ты же гений!» Аркадий задумался. «Ты же нашел способ ловить сигналы и спрятать обратное излучение», продолжал Анатолий. «Перекодируй частоту волн в голосовой сигнал». Гений вздрогнул и, хлопнув себя по голове, привычными скачками скрылся в темноте. Обухов, Дробышев, Смирнов и Анатолий сидели возле стола, на котором мерцал монитор локатора. Отметки разведчиков так и не шевелились. «Ничего не понимаю», — сказал Смирнов. «Прошло уже почти 6 часов, а они все не двигаются». Анатолий вздохнул и подвинулся ближе к экрану. «Все же есть погрешность принимаемых данных», — сказал он. «Да и расстояние велико. Думаю, 5 метров, может, чуть больше. Смотри, они вроде в куче все, а в то же время немного растянуты». Прошло еще с полчаса. Они неотрывно следили за мониторами, меняясь каждые 5 минут. Вдруг одна из точек медленно поползла в сторону, и еще одна, более шустро, двинулась к полигону. «Что-то там они увидели», — сказал Анатолий, рассматривая массу зеленых отметок различной яркости. «И что-то очень серьезное. Не зря Платон послал бойца в расположение. Денис, я здесь, командир!» Капитан показал на точку, что двигалось к ним. «Этого бойца прикрыть всеми доступными средствами. Приказ ясен?» «Так точно. Выполнять?» Анатолий с облегчением вздохнул. Ситуация прояснялась. Лишь бы пришельцы не сообразили, какие средства теперь доступны землянам. Ведь один мощный залп по полигону, и вся их возня накроется, так сказать, медным тазом. Надо переносить расположение в другое место и срочно выступать в столицу. И тут он догадался. Ведь в Жулебино есть метрополитен. Он начал вспоминать, какие станции могут быть пригодны для размещения людей и техники, и вспомнил про строящуюся станцию «Касино». Капитан лихорадочно терзал свой мозг, стараясь выудить хоть какие-нибудь отрывки воспоминаний, но был уверен, что эта станция закопана на глубину больше 20 метров и выходов пока не построили. Станция планировалась пересадочной, и если зайти в подземку на Лермонтовском проспекте, то можно по рельсам перейти, перегон там небольшой. Анатолий даже подпрыгнул. «Да, на одном из танков поставить локатор, быстрым ходом, развернув башни, двинуть в ту сторону. Огневая мощь роты сейчас очень приличная. Можно такой заслон поставить, что инопланетяне прорваться не смогут и будут вынуждены привлечь к атаке массу своих сил. А если их переколотить, особенно воздушные, то с наземными смогут справиться те соединения, которые, возможно, остались на планете и просто скрываются. Ведь кто-то же должен остаться. Планета огромная. В Америке, в Африке, да и в той же Европе была куча натовских баз. Не могли же их всех уничтожить». Неужели больше никому не повезло, и гений Аркадий единственный на Земле? В это не хотелось верить. Он покинул командный пункт и в волнении прошел в жилой отсек, оставив Веру присматривать за монитором. Пока его не было, Инна немного приболела. Сырость и влажный воздух подземелья, чередуясь с нагретым воздухом летнего дня, Свалили жену в кровать с температурой. Она и так была не очень крепкой здоровьем. Маленький щуплый совенок. Анатолий подошел к ней, поцеловал в горячую щеку, присел рядом, взял ее крохотную ладошку, прильнул губами и тихо спросил. «Как ты?» «Ничего», — ответила она, улыбаясь в темноте. Генератор на полигоне не включали, опасаясь мощного излучения. Обходились фонариками и нашли немного свечей. «Ложись рядом», — попросила жена. Это прозвучало неожиданно. Анатолий стянул камуфляж и забрался под тонкое одеяло. Инна с легким вздохом прижалась к нему горячим, то ли от температуры, то ли от желания телом. Закрыла глаза и, медленно подняв ножку, положила ему поверх живота и осторожно потерлась бедром, скользя вверх-вниз. И пришельцы перестали существовать в его сознании. Остались только она с зовущими мягкими губами, с горячим дыханием и страстью, знакомой и удивительно новой.